все сказки, что мы чистим кровь. Это сказки, они так и остаются на уровне сказок. Все сказки, что мы чистим сосуды. Сосуды почистить невозможно. Можно изменить кислотно-щелочное равновесие крови, и что-то в них растворится. Но это не чистка будет. Это будет растворение. То есть мы должны вещи называть своими именами. Иначе мы будем неправильно думать и неправильно делать. Да? Потому что вся страна чистит сосуды. Вся страна чистит нервную систему. Вся страна чистит поджелудочную железу. Вся страна чистит суставные поверхности. Она чистит то, что не чистится. Чистить можно только то, у кого есть выходная дырка. Вот есть у кишечника дырка, ее можно почистить. То есть, условно говоря, что-то в нее такое запустить, чтобы оно что-то там собрало на себя и вышло через прямую кишку. Мы можем почистить печень. И то, печень мы чистить можем только через желчный пузырь. Поэтому вся лапша на ушах, которая в течение там, 25 лет вешается, и вам, и нам, и все, печень почистить можно только через желчный пузырь. И все камни, которые по Семеновой отходят, это не камни из печени. Они близко к печени не были. Это все лапша. Значит, печень не имеет выхода в кишечник. Вообще. Она имеет один выход в желчный пузырь. А выход из желчного пузыря 0,7 сантиметра. Человек говорит, я почистил печень, приносит пол-литровую банку холестериновых камней. Да, но это он почистил кишечник, а не печень. К печени это не имеет никакого отношения. Проток 0,7 у всех, у каждого там из миллиарда народов. И крови 0,7 может выйти только 0,5. Потому что 0,7 уже не выйдет, оно уже застрянет. 0,7 через 0,7 не пройдет. Понятно, да? Поэтому все сказки про очистку печени мы оставляем для народных целителей. Понятно, да? Печень лучше вообще не трогать. Потому что прочистить печень через узкий проход желчного пузыря, это значит забить желчный пузырь и заклинить это все в проходе. Так происходит. Стакан масла, стакан этого. А дюбаш — это очистка желчного пузыря. Он к печени не имеет, в общем-то, отношения. Да? То есть из протоков нельзя выгнать желчь, пока ее не выгонишь из самого желчного пузыря. Другое дело, мы можем говорить, чистим желчный пузырь. Но тогда мы должны говорить, чистим желчный пузырь. Это совершенно разные вещи. Печень и желчный пузырь – это одна система, но это разные органы. И надо четко себе понимать, что мы можем получить серьезнейшее осложнение, если мы действуем на печень желчегонными, не замечая желчный пузырь, как будто его нет. Вот здесь самые большие встречаются подводные камни, когда чистят люди печень. Потому что масло и лимонный сок – это колоссальная нагрузка на печень. И 30% заканчивают в реанимации. Есть очень много народных целителей, которые диктуют хорошие методы, разные, там, ну, не знаю, упаривайте мочу, пейте, там, пейте синий йод и так далее, и так далее. Человека убить очень трудно. Очень трудно, да? Его гробишь. Мы там 2 миллиона врачей гробят нас. И никак не уволят. Но вот человек, который не имеет медицинского образования и, вероятно, не очень хорошо знает анатомию, он всегда будет утверждать, что вот это килограмм камней из печени. И поэтому официальная медицина не воспринимает народных целителей. Не потому, что они плохие, а потому, что они говорят совершенно очевидные глупости, против которого врачу даже смешно возражать. Ну, врачи будут доказывать, что печень 0,7 сантиметра, проток 0,7 сантиметра, миллион там, я не знаю, там последователей Семенова или там еще кого-то, да? Поэтому она просто игнорируется. Или начнет, например, доказывать Свищева, что рак только от трихомонады. Все. Когда абсолютно доказано, что рак от цитомегаловируса, от папилломавируса, от канцерогенных медикаментов, препаратов. Нет, она будет стоять на своем, просто кровь из носа, что только от трихомонады. Да, в том числе может быть и от трихомонады, но не только, и не столько, и вообще, так сказать. Или кто-то будет утверждать, что он лечит сахарный диабет. Или кто-то будет утверждать, что он там вылечил там 1000 больных с псориазом. Да если бы он вылечил 1000 больных с псориазом, он золотой памятник был бы в Брюсселе. По весу золота, по весу тела, да? К сожалению, этот опыт, он не тиражируемый. И если вы получите эффект при каком-то заболевании, еще рано трубить, что вы уже научились лечить сахарный диабет. Потому что на проверку это становится, просто глисты ушли. И человеку стало легче, да? Поэтому самая альтернативная область в медицине, которая только может быть, где вы все шишки по лбу получите, это очистка кишечника и системная очистка органов. Вот если против питания, никто не будет возражать, даже близко. Скажут, да питайтесь чем хотите, ради Бога, убирайте все, что вам надо, там ни одной оппозиции у вас не будет. Если вы придете к врачу и скажете, вот я с вашим больным занимаюсь, что вы делаете? Я его учу кушать. Я его учу не кушать отравленные вещества там с канцерогенными добавками. Я учу его кушать натуральное все там. Врач скажет, да пожалуйста, флаг вам в руки, никаких вопросов. Если вы скажете, я отменил вашему больному все напитки, там чай, кофе, компот, и оставил только воду, и рассказал ему, как вы, он скажет, никаких проблем. Если вы скажете, что мы с ним занялись обследованием, обследовали на листы, на лямбле, врач скажет, да пожалуйста. А если вы скажете, я чищу вашего больного, врач скажет, извините, до свидания. Во-первых, не лезьте, во-вторых, за эффект будете отвечать сами, и за форс-мажорные ситуации тоже будете отвечать сами. У нас 300 тысяч гастроэнтерологов, как минимум, людей, занимающихся желудочно-кишечным трактом. В официальной медицине нет слова «очистка кишечника». Запомните это. Нет вообще слова «очистка кишечника». Поэтому, когда вы врачу говорите «очистка кишечника», он вообще не понимает, вы про что. У нас есть слово «тюбаж», у нас есть слово «кишечный мониторинг». То есть это клизма 30-ведерная. У нас есть слово, допустим, операция там, по поводу заворотка кишечника. У нас там есть слова ферментная терапия или энзимная. У нас есть слово, допустим, желчегонная терапия или регенерирующая терапия. У нас есть слово коррекция дисбактериоза. Сорбентов тоже практически нет. И у нас абсолютно нет слова очистка кишечника. У меня один из санаториев работает при помощи калавады. Так они не знают, что писать в карточках. Все, что они делают с человеком, они не имеют права, даже права такого не имеют, писать в карточках, что они чистят ему кишечник. Ну, гидроколонотерапия, но это кишечный мониторинг, я бы это сказала. Это промывание кишечника, это совершенно разные вещи. Промыть кишечник можно, причем это предоперационная процедура. Просто сложилось так, что людей готовят к операции с тяжелыми поражениями кишечника, а у них проходит все еще до операции, а когда нам не нужна операция, можно тоже себя чувствовать. Поэтому колономониторинг получил выход в официальное медицинское пространство. Ни одна из очисток, запомните, в стране не лицензирована, не одобрена Минздравом, не разрешена и официально не принята. Вы просто должны знать, как это обстоит дело не у нас, и у вас, и везде. Понятно, да? Вот с этого мы начинаем. Кроме лимфоочистки, лицензии ни на одну очистку в стране никогда выдано не было. Чтобы вы понимали, что происходит. Понятно, да? Поэтому, когда вы приходите в официальные учреждения, можете говорить, что хочешь, только не чистите. Это принципиально важно. Потому что вас, во-первых, не поймут, во-вторых, пошли подальше. Мы подумаем, как об этом говорить. Но вы должны быть очень аккуратными со своими словами. Чем меньше вы будете ерунды говорить, тем будет для вас лучше и безопаснее, в смысле, чтобы вас не послали. На самом деле мы чистим. На самом деле мы, так сказать, приносим колоссальную пользу. И уже прочистилось, я не знаю, наверное, несколько миллионов человек, я думаю. Калавады в том числе, да? Но кроме калавады у нас есть еще очистки системные. То есть мы разберем не только калаваду, мы разберем все системные очистки, которые можно использовать. Обо всем можете говорить, кроме громкости трибуны, о системных очистках. Вы даже о воде можете уже говорить, потому что уже пить не запрещают. Но вот системные очистки – это сложно. Мы потом пойдем конкретно вода, потом пойдем конкретно паразитарки и системные очистки. Сейчас мы дойдем до конца круга. Как вы думаете, какой следующий шаг будет? Ступень? А? Что? Абсолютно точно. Заселение микрофлоры. Кормить еще рано. Мы прочистились. У нас практически двухнедельный был такой стрессовый момент на организм. Естественно, мы подрезали бактерии, подрезали ферменты. 3 дня восстановления – это не восстановление, это мало. Это для среднестатистического взятого здорового человека. Если мы берем больных людей, то 3 дня – это не срок. И поэтому мы делаем восстановление микрофлоры при помощи бактерий, и ферментов. При помощи бактерий и ферментов. Для чего нам нужна логика? Например, большинство больных, вот приходят, например, с больными детьми, да? И говорят, вот вы знаете, мы лечимся уже натуральной терапией, допустим, 2 года или 3 года, нам ничего не помогает. А сразу чем вы лечитесь? У нас бронхит, бронхиальная астма, там, джема, диатез, ну, какие-то разные там детские патологии, да? Чем вы лечитесь? Мы пьем гомеопатию, пьем витамины, пьем минералы, пьем травы разные. Это нелогично. А вы исследовали паразитов? Нет. Ну так вот, если у вас астрит, значит, вы минералами, витаминами, травами, гомеопатией кормите конкретно астрит. И они будут жить вместо того, чтобы там жить там 21 день, они будут жить у вас 121 день. Потому что они тоже любят витамины, минералы. Поэтому вот мы почему логику ищем, да? Ступени должны быть логично обоснованы. Или, например, ребенок кушает с утра до ночи чипсы с пепси-колой, а мы ему лечим гастродуоденит или дисбактериоз. Да ни одна бактерия в кишечнике от пепси-колы не выживет. Потому что пепси-кола страшнейшая кислота. То есть это сразу пройдет антибактериальное действие. Если вы пепси-колой намажете ногти на грибковые на ногах, через 3 дня ногти облезут. То есть он действует как салициловая кислота. Кислота. Поэтому ребенок, который неправильно питается, пьет шипучие напитки, он выздоровлению не подлежит в принципе. Конечно, можно привлечь огромное количество денежных средств, лучшие там БАК-препараты и так далее. Ему будет лучше все равно, чем было. Но до здоровья там будет совершенно далеко. Вот поэтому еще раз говорю, как причины имеют свою иерархию, и время на последнем месте, да? Так и ступени имеют свою иерархию. Если вы нашли опытного терапевта, можете начинать с 12 ступени. Или с биоэнергетики. Ну ничего не получится. Через 3 месяца вы вернетесь в то же самое место, где были, и начнете уже по-нормальному идти. Поэтому лучше сразу ходите по-нормальному. Восстановление бактерий флюсфлора. Следующий шаг, как вы думаете, какое логичное? Теперь накормить. Абсолютно справедливо. Клеточное питание. Причем, когда вы уже почистились, когда вы уже восстановили бактерии, уже не надо жрать, что попало. Уже надо выборочно кушать. Уже надо чуть-чуть мяса, надо чуть-чуть рыбки, уже надо побольше риса, побольше овощей, допустим. Уже надо компоты пить, там не вот там слащенные, переслащенные с лимонной кислотой, а уже просто курагу замочили, покрутили там, настояли и пьете, да? Уже надо квас не просто там, который вы купили в бочке там, я не знаю, с этими, с червями, да? А уже сами приготовьте. Либо кефир, допустим, там, я не знаю, там грузинская крошка, кефир там со всякими огурцами и так далее, да? То есть посмотрите традиционные кухни, посмотрите кухни долгоживущих народов. То есть на Украине тоже была неплохая кухня. Вот у вас, допустим, был борщ холодный, зимой, свекольник. Это ж супер. Летом, то есть, это ж супер. То есть ничего плохого вообще, даже вот при дирахе ничего плохого. И с кальцием, потому что там еще что было? Килька в томатном соусе и фасоль. Согласны? Да. В настоящем холодном борще, не в свекольнике, а в холодном борще. Ну, то есть, посмотрите свою традиционную. Постный борщ, да, традиционная кухня украинская, очень умная. А вот эта вот обрусевшая кухня, это уже полный бардак. Наши пельмени. Говорят, вот пельмени фигня. Да не фигня была. Это были супер пельмени в свое время, да? А почему они были супер пельменями? Хотите расскажу? Догадайтесь 3 раз. В чем была вся фишка пельменей вообще, в чем заключается сибирских? Замороженные. Нет, потому что женщины сами жевали. Объясняю. Сырое мясо оставалось. Ну, скажем так, мясо оставалось сырое. Тесто было настолько тонкое, оно было как подошва. Оно было очень прочное. Это практически был маленький такой вот типа чуть ли резиновый пакетик. Его замешивали так, что когда, так сказать, вот они его месили, что называется, у них там это, 3 потами обливались, да? Раскатано было тончайшим этим самым. Мясо было порублено там с этим самым. И когда варили, во-первых, оно никогда не рвалось. А во-вторых, мясо оставалось, как вы говорите, практически сырым с аминокислотами. А это значит, что тесто было чуть-чуть, а мяса было много. Поэтому сибирские пельмени... Это сибирские пельмени. А вот то, что сейчас делают на Украине пельмени, они вкусные. Но это полный, вот с точки зрения диетолога, это полный бред, что мы хотим получить. Огромная лепешка из теста и чуть-чуть мяса. Да. Я когда приехала в Башкирию, говорит, они, у нас лучше пельмени. Говорят, а у нас такие пельмени вместо тыквы. А я говорю, мне не понравились у вас пельмени, как-то их называют так еще по-другому. Почему не понравились? Я говорю, потому что там, говорит, одна тыква. Они говорят, нет, у нас мясо одно, тыква много. Вот. То есть мясо у них чуть-чуть и много тыквы. На самом деле у них пельмени какие-то такие вегетарианские. Так вот, там был смысл, много тыквы, мало мяса. Поэтому много может быть хлеба. Поэтому они так сказали, ну вот это. Поэтому каждое блюдо, которое было приготовлено когда-то традиционно давно, оно несло в себе какой-то супер рецепт. Но мы, так сказать, технологию потеряли. В результате мы получаем мясо с тестом, которое, так сказать, ерунда. Варим пельмени, все разваривается и все такое прочее. Вот если вы, так сказать, будете чуть-чуть интересоваться, вот поняв вот эти вот хотя бы несколько вещей, такие как до 60 градусов, такие как полусырая, такие как сырые аминокислоты, витамины, минералы. То есть вы уже начнете пищу приготавливать немножко по-другому. То есть вы уже свеклу будете не просто варить, а кушать сырую и мелко, так сказать, ее крошить. Ну, потому что нет смысла варить свеклу. Ее можно кушать сырую. Нет смысла варить морковку, ее можно кушать сырую. Например, если вы будете знать, что витамин А – маслорастворимый витамин, то вы никогда не будете кушать морковку без масла, без взбитых сливок и без, допустим, сметаны. Потому что витамин А из нее не усвоить. То есть мы диетологией с вами не будем заниматься, потому что у нас не эта задача. Но сама по себе диетология – совершенно удивительная наука. Тот, кто умеет правильно питаться, он живет очень долго. Или хотя бы скудно правильно питаться, или хотя бы интуитивно питаться, биорезонансно. Понятно, да? К сожалению, у нас нет времени на то, чтобы, допустим, освоить диетологию как науку. Но какие-то движения в эту сторону вы должны будете делать. Особенно, если у вас больные дети. Как бы на себя уже у вас времени, так сказать, у кого-то хватит, у кого не хватит, но у вас дети, внуки. И когда они начнут болеть, вы вспомните, что без еды ни туда, ни сюда. Клеточное питание. Следующий шаг, как вы думаете, какой должен быть? После клеточного питания. Антиоксидантная защита. Абсолютно точно. Вот только после того, как вы напоили клетку, можно активно двигаться. То есть что значит активно двигаться? Это бегать, это прыгать, это заниматься бодибилдингом, там, я не знаю, чем хотите, да, это плавать, например. Потому что бессмысленно вообще плавать. Если, так сказать, у вас кишечник забит, воду вы не получаете, кушаете, что попало. То есть у вас идет зашлакованный, отравленный кислотный организм, и при больших нагрузках в воде, конечно, постепенно, лет через там 3-4, он выйдет на какие-то такие мобилизующие обороты. Но это будет очень долго, это будет через какие-то, ну, серьезные проблемы. И человек, как правило, начинает плавать, он говорит, я не могу, мне не нравится, у меня живот болит, там еще что-то, голова начинает болеть. Все яды, которые образуются в крови, из кишечника, они идут конкретно в голову. Соответственно, все, которое мы собираем в своей голове. Следующая ступень какая, как вы думаете, может быть? Здесь может быть отказ от вредных привычек, хотя бы частично. Частично. Потому что... Значит, человек сам решает для себя пить, курить там или что-то еще, но тем не менее, когда он уже чистый, когда он уже себя нормально чувствует, когда он уже встал на тропу здоровья, он уже занимается бегом там или еще чем-то, ему, конечно, это будет меньше все хотеться. А раз меньше хотеться, значит, вот самый момент и бросить. Потому что вот здесь вот где-то бросать, сначала брось курить, потом я с тобой буду заниматься. То есть человек скажет, ну тогда вообще с вами заниматься не надо, потому что я не могу бросить курить. Мне плохо, я не могу сконцентрироваться, я не могу там, я весь разобранный какой-то, то есть у меня стресс какой-то нервный. Следующее. Биоэнергетическая коррекция. Вот только здесь можно обращаться к услугам экстрасенсов. Если вы уже более-менее, так сказать, нормально себя чувствуете физически, но чувствуете, что у вас не все в порядке с энергетикой. Вот, например, вы бегаете, прыгаете, там, кушаете нормально, питаете, а энергии нет? Ну, нет энергии. Не хочется работать, например, или еще что-то. Вроде все делаете нормально, ничего не болит. Но какая-то грусть, какая-то депрессия, какие-то вот, ну скажем так, нетворческие состояния. Когда вам не хочется на работу, не хочется домой, хочется полежать, значит у вас серьезные непорядки с энергетикой. И если бы это были просто временные непорядки, связанные, например, с, к примеру, дошлаковкой, закислением, с паразитами, там еще чем-то, то это все должно было бы уже к этому моменту восстановиться. Причем самостоятельно. 80% людей, 90% до бедренных деток не дойдут. Потому что у них все уйдет вот уже. Вот тут 3 ступени прошли, у них уже будет лучше гораздо. Но если вы дошли вот до сюда и вам не очень хорошо, значит у вас какие-то серьезные энергетические проблемы на уровне энергополей, энергоканалов, индивидуального биополя, а может быть чакр, что-то открыто, что-то закрыто. То есть, ведь вы знаете, что люди общаются по длинным волнам, да? Кто-то общается только на голубой чакре. Ну, это мы как бы в общем курсе не читаем энергетику, это мы читаем обычно на тренингах. То есть каждый человек для другого подходит только по спектру колебаний. Вот, например, один человек может быть для другого учителем. И они могут общаться только на фиолетовой чакре. Но они не будут никогда, у них не будет никогда нормального секса, потому что инфракрасные волновые колебания не совпадают. Это разные совершенно уровни волновых колебаний, да? Так вот, если с колебаниями вот с этими все в порядке, с волновыми по чакрами, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, да? От инфракрасного спектра до ультрафиолетового. А ультрафиолетовый спектр – это вот верхняя чакра, которая идет подключение к эфирному пространству. Так вот, значит непроходимость. Значит, где-то на каком-то уровне идет пробой, либо какая-то, ну, пробка там, энергетика это по-разному называют. Значит, нужна почистка каналов. Потому что если у человека просто проблемы, он приходит к энергетику, да ну бесполезно. Пока энергия с ним работает, все хорошо. Если только это не астральные какие-то вещи. Следующее. Экологическая защита. Экологическая защита. Если вы уже более-менее восстановились и чувствуете себя хорошо, время подумать о том, а как вы все это будете защищать? А как защищать? Человек смотрит, где он работает, как и что. Вредные ли у него условия? Требуют ли эти вредные условия какой-то коррекции? Или 2 раза в год он проводит какую-то экологическую очистку? Бессмысленно проводить экологическую очистку, если у вас, так сказать, не хватает бактерий. Причем тут экология, да? Вы ничего не получите. Человек говорит, вот я провел, допустим, лимфатическую эндоэкологическую очистку, но у меня как живот бурлил, так и будет бурлить. Да потому что экологическая очистка никакого отношения к дисбактериозу не имеет в принципе. Она содержит полезную флору только потому, что там работают сорбенты. Но это вообще про другое. Энергетическая, вот эта экологическая защита, это другое вообще. Это если, например, вы мужчину вылечили, а он работает там, не знаю, на автозаправочной станции. Вы его вылечили, через полгода он будет точно такой же отравленный, как он был до того, как вы его, так сказать, брали на сопровождение, да? Поэтому вы говорите, мало того, что вот мы с тобой сейчас хорошо себя чувствуем, да? У тебя вредные условия труда. И ты должен раз в месяц, или раз в год, или раз в 2 недели, или неважно, в зависимости от того, где он, что он, как, да? Должен будешь выполнять определенные процедуры, например, пить сорбент. Или, например, там, делать какие-то дыхательные упражнения. Ну, то есть вы уже сами смотрите, какая у него вредность. Если, например, вы вылечили человека, она работает поваром и поднимает там 50-килограммовые кастрюли вперед себя, конечно, она все назад сдвинет. Значит, нужны какие-то корректирующие, там, ну, пояс какой-то. Это все входит в защиту. То есть, ну, защищать бессмысленно разрушенный организм. Не сработает. Защищать надо уже организм, который уже более-менее нормально себя чувствует. Потому что если вы начнете с защиты или с экологической очистки, вы просто не получите эффекта. То есть деньги без того потратите. Значит, и препараты. Отказ. Значит, почему я отказ поставила на последнее место в данном случае? Это то, против чего будут возражать все. Например, у человека гипертония. Вы не имеете права отменить ему никакой препарат. Потому что вы не знаете, как отменяются препараты. Вы не можете человеку отменить гормоны. Не можете. У вас нет такой функции. Если мне там 500 тысяч дистрибьюторов кораллового клуба отменит 3 своим отдельно взятым родственникам гормоны, антибиотики, там, какие-то корректирующие препараты, то пойдет полная отмена медикаментозного лечения. То есть мы ведь не врачи, и вы не врачи. И мы на себя не можем взять такую функцию. Поэтому кто может отменить? Только сам врач. Например, у человека давление 210/110, и он принимает там 5 таблеток, я не знаю, чего-то. Приходит к врачу и говорит, вы знаете, у меня уже давление 170. Врач-то ведь нормальный человек. Он же не будет с давлением 170 назначать такую дозу, как при давлении 210. Он говорит, хорошо, мы вам чуть-чуть прибавим. Мы вам прибавили. Он приходит через 10 дней и говорит, знаете, у меня давление 160. Врач говорит, ну что делать? А что делать, дорогой? Еще придется убавлять. Потому что еще убавит ему. Через месяц он придет и скажет, у меня давление 120 на 80. Врач зачешет репу. Он будет думать так, если он примет одну таблетку, у него будет давление 100 на 60, он упадет в обморок. Ну что делать, придется вообще отменять? И постепенно врач будет вынужден отменить ему все препараты. А если человек нехорошо себя чувствует, значит, нет основания отменять препараты. Значит, вы что-то не сделали. Значит, больной что-то не соблюдал. Значит, он продолжает есть, продолжает не пить. Продолжает, значит, вы не дочистились. Значит, вы неправильно что-то сделали. Значит, вы неправильный вариант клеточного питания ему выбрали. Потому что вот к этому моменту ему медикаменты уже не нужны. Гормоны вы вообще снимать не можете. Больной идет и спрашивает, допустим, говорит врачу, я плохо себя чувствую, там у меня щитовидная железа. Врач ему назначает гормоны для того, чтобы он чувствовал себя лучше. Значит, если больной к нему приходит и говорит, вы знаете, я себя хорошо чувствую уже. Вообще хорошо, прекрасно. Давайте попробуем отменить гормоны. Врач говорит, ну, может быть, вы себя хорошо чувствуете из-за гормонов? Он может такое сказать, да? Здесь надо пробовать. Больной говорит, я имею право немножечко снизить дозу гормонов. Если я буду плохо себя чувствовать, я добавлю эту дозу гормонов. И врач не имеет права настаивать. Понимаете, да? То есть он говорит, давайте снизим наполовину, потом еще наполовину. Через 2-3 месяца мы вообще, может быть, уйдем от гормонов. Если больной продолжает себя хорошо чувствовать, более-менее, он постепенно уйдет от гормонов. А нельзя делать, так сказать, у тебя врачи дураки, вообще не пей гормоны, потому что ты умрешь. Вот только если я скажу, что гормоны пить нельзя. Да правильно, гормоны пить нельзя. Но у врача нет другого выхода, потому что иначе больной погибнет. Гормоны держат его на этой земле недолго, но держат. А вы тут раз пришли и все подменяли. Вы же не знаете, что там в щитовидной железе, что там в надпочечниках, что там в других органах. Только самочувствие больного может явиться хорошее самочувствие. Следствием отмены, в смысле, началом, поводом для отмены препаратов. И то это сделаете не вы. Потому что будет все по-другому. Вы подменяли, больной пришел к врачу, давление было хорошее, потом раз криз, инсульт. Ну, к примеру, да? И врач говорит, а вы почему отменили препарат? А говорит, у меня где дистрибьютор, а кто это, а кто дистрибьютор? Она учительница соседка. И что, она отменила там то, что я вам назначил, да? Ну так я за вас никакой ответственности не несу. Это ваша проблема вообще в этой жизни. Я вам препараты не отменяла. Вот если бы вы пили эти препараты, у вас было бы все в порядке. Понятно, да? Четкий будет ответ, абсолютно отрицательный в вашу сторону. Поэтому, если у человека будет лучше, он сам потихонечку вместе с врачом все поотменяет. А вы не забудьте ему сказать, что если у тебя будет падать сахар, ты же проверяй. Чтобы не получилось так, что у тебя сахар уже не 12, а 4, а ты колешь инсулин. Смотря с чем вы его взяли, да? Причем, вы не вмешиваетесь в структуру врача. Вы взяли больного с сахарным диабетом и объясняете ему. Вот представляешь, стакан чая с сахаром. Ну как можно этот сахар уничтожить там? Как, что больной скажет? Ну никак. А как? Ну кинь туда таблетку, куда сахар денется? А если мы добавим воды в два раза больше и промоем? Уменьшится? Уменьшится. Давай попьем воды. Давай. Человек начал пить воду, у него сахар упал там в два раза. Ты у тебя есть глюкометр или что-то там? Есть. Померь сахар. Померь. Тебе сколько инсулина колет? Столько. Сходи к врачу, спроси. Может быть, снизим? Ни один нормальный врач, видя, что инсулин падает, или сахар падает, не будет колоть ту же дозу инсулина, потому что он больного в кому загонит. Неважно, по какой причине. А что вы делаете, спросит. Он говорит, я воду пью. Врач не может ему запретить пить воду, если от нее падает инсулин. В смысле, падает сахар. Понятно, да? То есть мы идем от самочувствия больного. У нас стопроцентная ситуация. Все козыри у нас. Если упал сахар, значит надо снизить инсулин. Мы уже сотни больных, тысячи больных сняли с инсулина. Это не говорит, что мы вылечили им сахарный диабет. У нас в Нижнем Новгороде вообще работает диабетическая лига с нашими препаратами. И очень хорошие результаты у детей, у взрослых. Великолепные результаты после паразитарных очисток, после листа черного ореха. Сам лист черного ореха снижает сахар в крови. И все больные идут к врачам и говорят, снизьте мне, пожалуйста, дозу сахара снижающих таблеток, дозу инсулина, потому что у меня сахар упал. Причем для того, чтобы взять сахар, вам не обязательно идти к врачу. Вы можете идти просто в лабораторию, заплатить там, я не знаю, 5 гривен, вам возьмут кровь на сахар и скажут, какой у вас сахар. Если у вас нет индивидуального глюкометра. Понятно, нет? Вот этот путь, по которому можно идти, ничего не боясь, вообще ничего не боясь. Значит, бояться можно одного. Бояться можно вот этой вот этапной системной очистки, если вы что-то сделаете неправильно. Мы запишем все, что вы должны делать правильно. А дальше уже как бы, как хотите, так и делайте, да? Потому что, ну, скажем так, информация у вас будет, а дальше смотрите. Не за это, не за это, не за это, не за это, не за это, не за это, не за это, не за это вам никогда ничего не будет. Ни там, ни там, ни там, нигде. Ни в Гурдрае. Все. Единственное, где вы можете получить проблему, если вы неправильно почиститесь. Все. Единственное место, так сказать, слабое. Но что самое интересное, вы все начинаете именно с него. Можно начинать с него, если ничего не боитесь. Коловат – это уникальное средство, просто уникальное. И если вы будете вот из 100 больных выбирать 97 на коловату, а не 100, то вы будете получать суперэффект и суперудовлетворение. Как только взяли одного больного с мелким камнем в желчном пузыре, вот сидите 14 дней и молитесь, чтобы у вас не соскочил камень. Поэтому что смысл? Если вы про очки, про баллы, вы можете совершенно четко вместо коловаты назначить лакс-макс. Никакого вреда. Вы можете назначить настойку номер один, номер два. Вы можете назначить настойку номер один, номер два, номер три. Вы можете назначить люцерну, спирулину вдогонку. Если вы в чем-то чуть-чуть сомневаетесь, да? Поэтому у вас в руках вообще, так сказать, ну я не знаю, десятки очисток, даже те, которые вы можете сами составлять. Самая мощная, самая сильная коловата. Ну, может быть, не всегда надо сразу стрелять с коловаты, да? Самое главное, что вас должно ограничить, это камни в печени. Потому что были случаи. Были случаи отхождения камня, были случаи операции на желчном пузыре. А? Желчь. Из печени есть камни. Из печени есть камни. Язвенная болезнь. Категорическое противопоказание для всех видов очисток. Не потому, что коловата в коралловом клубе, а вообще для всех видов очисток. Да? Мы пропишем не просто для коловаты противопоказания. Мы пропишем противопоказания для очисток вообще в принципе. Потому что есть такая ситуация. Вот, ну раз очистки как бы в стране, это вещь такая, да? Но, я вам еще раз хочу сказать. Бояться вот так вот по-хорошему нужно только вот этих трех вещей, которые надо обходить. Во всех остальных случаях система работает просто изумительно. Просто изумительно. Вот как компания дала ограничения, там мелкие камни, почка, язвенная болезнь, вот этих ограничений соблюдайте. Мы чуть-чуть их расширим для того, чтобы немножечко понимали, что, например, в состоянии острой пневмонии тоже чиститься не надо. Ну, потому что это не то состояние, чтобы нам сейчас заниматься кишечником, когда у человека температура 40, допустим, или еще что-то идет, да? Вот. А во всех остальных случаях ничего не надо бояться вообще в принципе. Ничего мы не навредить не можем, не сделать ничего не можем. И если мы идем осознанно, то у нас все будет нормально. Любому человеку будет лучше, если не на 100%, так на 50% точно. Какие есть вопросы вот по этому? В стадии обострения. Если есть рубцы, которые язва была 5 лет назад, пожалуйста, чистись, никаких проблем, ни одной. Да. Камни в почках. Значит, камни в почках – хороший вопрос. Значит, камни в почках могут тронуться в любую минуту. Вообще в любую минуту. Вот человек выпил 2 литра жидкости, и они могут тронуться. Они не являются противопоказанием для головады. Но вот как бы камень – это совершенно объективно. Человек может попасть на операционный стол по 4 причинам, вот так грубо, да? Камень в почке, камень в печени, перекрут кисты яичника вот, и заворот кишечника. Это вот такие основные позиции, при которых наблюдаются полостные операции, да? Вот я когда вижу камни в почках, я беру на коловату, ну и большинство врачей берет. Но единственное, там идет ограниченный режим воды. А при коловаде ограниченный режим воды, в общем, нежелательно. В этом случае у человека должны быть ежедневные клизмы. Вообще, скажем так, если опытный врач, он вообще без противопоказаний работает. Например, коловаду можно пить, если убрать из нее чеснок и сбор номер два. Не будет ничего желчегонного, там просто сорбенты, витамины, минералы, ферменты. Камни никуда не тронутся, никуда не денутся. Но это надо тогда больному объяснить, что надо достать сбор номер 2, в котором чеснок. Надо достать одну крушину, потому что она слишком слабительная. Тогда можно. Это уже такие вот высший такой пилотаж. И те, кто только начал работать с коловадой, они, конечно, его не сообразят. А все остальные, пожалуйста, если вы убрали желчегонные средства, то, пожалуйста, чиститесь с камнями печени. Нет. Если есть камни, вы пьете настойку номер 1, настойку номер 2, настойку номер, например, 6. Допустим, плюс еще лецитин и горячую коралловую воду. Пьете не месяц, не 14 дней, а пьете 2-3 месяца. И у вас будет очень мягкое очищение кишечника. Либо пьете лаксмакс, допустим, с люцерной. Плюс делаете клизмочки какие-то. То есть кишечник можно очистить десятками способов. Ну, смотря какие камни, мы до почек дойдем. То есть давайте сюда не будем мешать. Все, значит, вот этот алгоритм понятен, да? Он нигде не опубликован, нигде не напечатан пока еще, просто у нас нет времени. Поэтому он будет у вас только в тетрадочках. И вы должны все время причины смотреть, потому что там вот время, там немножечко другая разносочка, да? И должны вот эти вот ступени смотреть. Если вы хотите работать надежно и на эффект. Скажите, пожалуйста, а вот снук больной, да? Немножечко свои назначения врача. И вдруг мы предлагаем паразитарную программу. Это вот как можно ему сказать? Не больше из натуральных продуктов, это как хлеб, там, или как вот, ну как вот его, что, ничего не будет друг другу мешать. Расслоение на... Как это? Объясните. Ну, хороший вопрос. Значит, вот вы начинаете, допустим, работать с больным. У него 5 диагнозов, и назначает, его, допустим, пьет 8-10 препаратов. Ну, неважно, да? Вы ему начинаете объяснять, что вот, смотри, причины заболеваний могут быть такие-то. Например, у него астма, там, склероз, еще что-то. Вы ему рассказываете, психология, вода, в смысле еда, 12 причин рассказали. Вот смотри, какие у тебя, давай разберемся с тобой. С психологией как у тебя? Он говорит, все нормально, с едой, вообще никак, давай разберемся с едой. С водой, пью все, что, так сказать, это, давай разберемся с водой. Как у тебя с паразитами? Он говорит, я никогда не обследовался. Значит, у нас есть методичка по паразитам. Давай пройдем тест. Или, например, давай сдадим кал на яйцеглист. Или, если у тебя печень болит, давай посмотрим лямблия, писторхи, таксокары. К примеру, человек ничего не нашел. Вы не имеете оснований его чистить. В принципе, да? Если он что-то нашел, вы говорите, смотри, вот это у тебя от давления, вот это у тебя от почек, вот это у тебя там, от печени, это от сердца. Но паразиты-то они у тебя в кишечнике. Давай попробуем. Супербезопасный препарат. Настойку номер 7. Чеснок вы уже тогда не даете, потому что печень не выдержит, да? И, допустим, может быть, лист черного ореха. И смотрите, как у него. Если, допустим, он пошел на Оберон или на Медискрин или еще куда-нибудь, врач без вас все назначит. Но я на самом деле своим дистрибьюторам не советую работать с диагностиками, потому что, во-первых, это как бы разучает работать дистрибьюторов самих. Да, это мозги выключает. Во-вторых, на какого врача нарветесь? Вы пришли к врачу, он говорит, знаете, ваш дистрибьютор вообще полный дурак. Зачем он вам назначил вот это, зачем вот это, зачем вот это? Тут очень много случаев было, когда врач как бы не коралловый, а привлеченный откуда-то. И вот он начинает, коловаду вам нельзя по жизни никогда, воду от воды вы вообще помрете, и вот и начинает всякую ересь, да? Если у вас нормальный врач, который нормально знает наши препараты, и который корректно себя ведет, что бы ни сделал дистрибьютор, врач никогда не должен говорить, вот он не прав, что-то он вам не то назначил, да? Он может переназначить по-другому, а жизнь докажет, кто был прав. Ни один врач, который назначил человеку препарат, не знает, что с ним будет дальше. Врачи не боги, они не ясновидящие, они точно так же экспериментируют на кошечках, на мышечках, как и вы. Просто он больше знает в этом направлении, и все. А как отреагирует человек на препараты, вообще непонятно. От полного выздоровления до шока доклинического. Поэтому, если, так сказать, вы пользуетесь только услугами врача, значит, вы работаете не дистрибьютором, а вы работаете просто диспетчером в компании. Берете больного, ведете его к врачу, приходите, получаете свои 3 копейки, и вы будете на этих 3 копейках сидеть очень долго. Если вы все-таки сами начинаете работать, значит, вы настоящим становитесь консультантом, дистрибьютором. А если вы еще начинаете бизнес-структуры строить, тогда вы уже будете лидером. Вот все зависит от того, на что вы готовы, что вы выбрали себе, да? Но с больным вы обязательно должны договориться. Что смотри, вот допустим, у тебя, к примеру, болит печень, там, и кожа. Это же может быть средством паразитов. Давай посмотрим. Вот мы у тебя не нашли ни одного паразита. примеру, на анализах, да? Давай попробуем попить лист черного ореха. И показывайте ему аннотацию на лист черного ореха. Вот смотри, укрепляет печень, укрепляет почки, укрепляет иммунитет, там поддерживает это, поддерживает то. Если вы второй том откроете по листу черного ореха, там на все системы. У человека три системы нарушены. Вы открываете лист черного ореха, там написано, укрепляет сердечную мышцу. Там, смотри, тоже полезно. И вдруг у человека отошли листы. Он может решить половину своих проблем. Если ничего не отошло, у него могли быть лямбли, которые не видно, апистолки, которых не видно. Ну тогда вы говорите, слушай, а тебя обследовали когда-нибудь на лямбле, апистолки таксокары? Он скажет, нет, ну тогда я обследуюсь. Потому что, может, ты напрасно лечишься. Очень часто бывает так, человек лечится 10 лет от холецистита с панкреатитом, идет, сдает анализ, у него апистолки и лямбли. Так это надо лечиться не от холецистита с панкреатитом, а надо лечиться от лямбли и апистолки. Но вот эти схемы уже такие навороченные, мы будем проходить на втором модуле, потому что сначала вы должны, вот с самого начала вы не должны брать убитых больных, с лимфогрануломатозом, с системной красной волчанкой, там, я не знаю, шизофренией, там, высокой степени, там, маниакально-депрессивным психозом, потому что, да, рак четвертой степени и все такое. Если это ваши родственники, и как бы, ну никак нельзя не взять, значит, вы должны потихонечку их подкармливать. Не претендуя пока на какие-то глобальные изменения. Но я, например, как врач, я не могу потихонечку подкармливать. Я сразу начинаю конкретно ему корректировать все уровни его жизни. Вот у нас совершенно недавно был случай. Женщина подошла, где Олег, в Челябинске, или где, я не помню, в Челябинске, по-моему. И говорит, знаете, у меня папа с третьей стадии рака, лежит у него инвалидность. Вот он, вы не могли бы съездить ко мне домой, посмотреть вот этого папу? Я говорю, а что ехать? Я говорю, я и так представляю, вы сказали, там, рак желудка, все. Все понятно. Я говорю, я вам назначила, в чем мне его смотреть? Я все равно ничего не увижу. Я ему назначила полную программу. Через 2 месяца я приезжаю на академию, ко мне подходит мужчина. И говорит, вы знаете, у меня проблема, мне снимаются инвалидности. Я говорю, по какому поводу? Он говорит, ну вот у меня рак третьей степени, а я, говорит, настолько стал себя хорошо чувствовать через 2 месяца, что врачи подумали, что они ошиблись на самом деле, да? И вот я теперь не могу никак обидно за свою инвалидность, а мне деньги не хотят платить. То есть вышел на работу, пошел работать и все. Вы помните, говорит, это вот тот лежачий больной, к которому вам дочка подходила? Дочка подошла, говорит, да, действительно, говорит, у нас, говорит, раньше пища не проходила, все было вообще плохо, сейчас все проходит, все нормально, человек работает. Да даже если он год-два там сколько-то так проработает, да слава богу, потому что он лежал, вообще не вставал. У него вода не проходила, да? Вот. Поэтому никто не может сказать, что будет завтра. Вы, конечно, должны любым больным помогать, те, которые нуждаются в вашей помощи. Но помогать при помощи уже не коловады, уже не системных каких-то очисток, а помогать при помощи клеточного питания, там, энергетиков каких-то, чтобы дать ему энергию, той же спирулины белковой. То есть, особенно если больной раковый, вы должны четко объяснить всем, что вы никого не лечите, что вы всех кормите, поете, немножечко очищаете там какими-то сорбентами, хоть активированным углем или чем-то, да? И что вы просто ему оказываете помощь реабилитационную, улучшить качество жизни немножко, чтобы не болело, чтобы там получше проходило, рассасывалось. Вот ваша функция, это в чем миссия, да, не в том, что сказать, что сейчас я тебя возьму, все кроме нас дураки, вот мы тебя сейчас вылечим быстро вообще в 3 секунды. Так не получится. Мне же в голове вот такая мысль, что когда мы делаем паразитарную программу, то воды нужно пить поменьше, потому что реанимируются паразиты. Это правда? Значит, ну, скажем так, кроме нас еще существует около 30 паразитологов в России, у которых есть, скажем так, теория лечения паразитоза. Значит, всех паразитов мы лечим путем, в смысле выгоняем, путем создания неблагоприятных условий, в смысле вкус, запах, цвет, концентрация. Да? То есть паразиты не любят горькое, кислое, соленое. Они терпеть не могут пряное. То есть вот индусы, они давно все умерли, если бы, так сказать, у них не было калий, там, кардамона, вот этого базилика и всего такого прочего. То есть все приправы, а лист черного ореха в данном случае идет как приправа, обладая неприятным вкусом, горьким каким-то, неприятным запахом, вот кинза, там, тмин, укроп, полынь, цитварная, действует на паразитов путем создания им неприятных ощущений. Если мы при этом пьем 3 литра воды, значит, мы дозу препарата должны утроить. Потому что, ну что, вот если вы положили одну таблетку на бутылку, это одна концентрация. А если на стакан, это тройная концентрация. Поэтому в момент, когда вы делаете чистую паразитарную программу без коловады, никогда не путайте с коловадой. Пить надо меньше. Но не только, чтобы вообще не пить, да? А столько, сколько вам хочется. Вот захотелось выпить, выпили там полстакана. Чувствуете, напились, достаточно. Только чтобы поддерживать вот уровень работы организма. Но это абсолютно не относится к коловаде. Свои 2,5 литра коловады, вы должны выпить, потому что там не только паразитарная программа, а там идет глина, которая возьмет 40 весовых частей воды. И она заберет эту воду из печени, из мозга. Она заберет ее откуда хотите. То есть на коловаде вы не имеете права снижать. Но общая концепция паразитологов, когда идет отравление глистов, или, допустим, выгонение, или что-то, как хотите это назовите, режим воды должен быть немножечко убавлен. Но это не значит, что вообще не пить. И если у человека вдруг развилась головная боль, вдруг пошла интоксикация, вдруг начались какие-то там непонятные запоры, и ничего не выходит, здесь надо просто выпить там 1-2 стакана, чтобы выделить это все. Либо сделать клизму. Вообще клизма при паразитарных обработках – это самое лучшее дело. Может быть, даже слабительное. Да. Без белковое питание? Значит, это оправдано с одной стороны. Значит, с какой стороны это оправдано? Значит, когда вы получаете вегетарианскую пищу, то есть клетчатку, то это перистальтика кишечника улучшается. Смотря сколько длится курс. Если курс длится 7 дней, то более-менее можно, пожалуйста, ничего страшного. Если курс длится 21 день, а нормальный паразитарный курс должен длиться 21 день, то 21 день просидеть без белка, вы немножечко порушите иммунитет. Потому что 21 день будет идти усеченный синтез белка в печени. Значит, вы должны вместо белка добавлять жирные кислоты. То есть это должно быть масло сливочное, это должно быть растительное масло. Потому что иначе будет сахарный диабет. Вы дождетесь до сахара. Организму нужна будет энергия. И он будет снижать уровень инсулина, чтобы повысить уровень сахара в крови. Потому что энергия нужна. Я скажу так, диеты все имеют под собой опасные корни. Например, диета Аткинса, белковая диета, супер опасна. На самом деле, самая страшная казнь на Востоке – это садить больного в темный подвал и кормить его отборным шашлыком. Через 3 недели он практически умирает от отравления белком. Безбелковая диета, как бы вегетарианская, скажем так, несет в нормальных дозах, ну так сказать, слабые последствия. У человека наступит нервное истощение и нервный срыв. Первая белковая, так сказать, первый белковый орган – это головной мозг. Он без аминокислот вообще ни одного дня не живет. А потом после этого у него получится белковое отравление. Потому что он настолько будет скучать по аминокислотам, что когда он закончит эту паразитарную программу, он мясо начнет есть просто не дуром. То есть он будет дрожать и труситься. То есть ему нужно будет где-то взять это мясо. Вот, например, если вы уже держите безбелковое питание, то уже надо сходить тогда в суши-бар и съесть вот этот вот ломтик сырой рыбы, вот такой манюхонький, который полностью восполняет состав. То есть нельзя держать монодиету. Ну, скажем так, у Кольбрека нормальная диета для хорошего климата. То есть, вот он пишет пить соки, он же не пишет, какие пить соки, да? Вопрос. Если вы пьете натуральные соки, все нормально. Если вы пьете соки с лимонной кислотой и с аспартамом, с сахарозаменителем, все будет плохо. А полное голодание по времени? Ну, полное голодание. Мы вас не будем учить быть специалистами по полному голоданию, потому что полное голодание возможно только тогда, когда нет паразитов. Если у человека есть лямблия, он не дай бог начнет делать полное голодание, он вообще может в реанимации оказаться.